Глава 69. «Что происходит?» — спросил я Кэла, начиная автоматически раскидывать бафы в нашем маленьком кулаке, куда вошли Эрни, Кэл и Чесулик. «Пока Примадонна, в смысле королева, мать его, Ларнака, чтоб ее дракон поимел, вертела сиськами перед диктатором Августом, ее люди пропустили через азарт целую, мать ее, армию вторжения. Теперь мы восьмая рота самообороны. Рота набрана в основном из сидельцев городской тюрьмы, куда меня запихали некие хрены, что ввалились на постоялый двор, едва в СР не скрылись в яйце. Извини, босс, но там я никак не мог открыть портал». «Блядь». Калистрату, видимо, было что рассказать, но сейчас у нас были дела поважнее. Окружающие в непонятках таращились на незнамо откуда появившийся портал. Но перед надвигающимся войском гексов никто не стал задавать лишних глупых вопросов. «Хорошо, потом доложишься», — сказал я Кэлу. «Сейчас нам нужно свалить отсюда как можно скорее и дальше. Где здесь ближайший портал хоть куда-нибудь? На Порт-Холме?» Вдруг раздался хриплый смех откуда-то сбоку. Я обернулся и буквально уткнулся носом во внушительный бюст, принадлежащий высокой орке. Походу, она услышала мои последние слова. «Для таких умников, как ты, диктатор Август закрыл порталы. Дерись за Камалеон или сдохни в рудниках гексов, мудак!» — рявкнула она. «Фига себе, какие они тут патриоты!» Я удивленно присвистнул, но спорить с ярой бабой не стал. Задвигающий патриотические телеги хрен как раз пытался разбить нас на кулаки и соорудить из нашей толпы подобие строя. «Уже готов, кулак?» — спросил он Эрни, но тот кивнул на меня. «Ага». «Кто по профи? Дебафер?» — мазнул он взглядом у меня над головой, где висело уже привычное наименование вестника Емола. «Берешь вот этих доходяг и эту фифу. Держи печать защитника». Мужик провел по моей руке каким-то артефактом, и близ столбика жизненной силы загорелся баф «Защитник Камалеона», прибавляющий 5% здоровья. «Сука! Похоже, наше время истекло!» И действительно, черный штандарт с посеребренным обрисом гексагона качнулся вперед, и шеренга закованных в черную же броню воинов двинулась на нас. Их было не очень много, рыл под 30, но даже отсюда было видно, что это настоящие воины, четко структурированные по кулакам и прикрытые всевозможной магией. Они полностью перекрыли неширокую улочку, затерявшуюся в глубине старого города. Двухэтажные доходные дома на ней были сплошь покрыты какой-то мазнёй, типа земных граффити. Невысокие оградки поломаны, а дорога с редкими очагами брусчатки утопала в грязи. «Есть локальный обелиск?» — спросила та самая невежливая орка, что волею судьбы попала к нам в кулак по имени Жарна. «Ага, привязывайся!» Вместо меня ответил Эрни, материализовав в руке поблескивающий осколок. Как ни странно, дородная орка, несмотря на кожаный доспех с нашитыми ржавыми бляхами, оказалась не воином, а магом поддержки. То бишь моим собратом, бафером 49 уровня, спутницей Малорга, по имени Жарна. А два доходяги, что вместе с ней были определены к нам в кулак, слабенькими магами 39 и 41 уровня. Она быстро раскинула бафы и ауры, заточенные в основном на защиту, и в недоумении воззрилась на протянутый ей эликсир. «Держи! Сейчас будет больно!» Еще по одному я раздал магам и принялся раскидывать усиление аза. «Это что еще за хрень?» Взвыл первый из магов по имени Аджарт, когда получил свою долю бафов. «Эксклюзив, дружище! Цени это!» Хохотнул Эрни, с которого перед боем вдруг слетела вся недавняя нервозность и недовольство. «Взгляни на статы!» Маги синхронно затуманили взгляд, раскрыв интерфейс. «Ого! А что у тебя есть еще?» Прицокнул второй по имени Хеза. Выглядел он как типичный молодой гопник. Брит налысо и татуирован какими-то иероглифами. «Есть и еще кое-что, но это не для всех». «Что же это?» «Кончайте базары!» Рявкнула орка. «Сейчас начнется!» До накатывающей шеренги гексов оставалось каких-то полсотни метров. Большая политика настигла нас совсем не вовремя. Этот нарыв назревал уже давно, Но, черт подери, с хрена ли он прорвался именно сейчас? Бам! Маги эльфов не стали медлить и еще издалека обрушили на наш строй ливень не слишком мощных, но многочисленных чар. Молнии, шары огня, невидимые ментальные удары, вал магии вылился на первые ряды восьмой роты, превратив эти несколько метров в ад. В нормальном воинском строе они, конечно, должны были быть прикрыты щитами, подобными тем, что ставил Нурдук. Но среди нашего сброда магов-защитников такого уровня, конечно, не было. А то, что могли противопоставить оказавшиеся в толпе одиночные маги, было сметено в мгновение ока. К счастью, я стоял чуть подаль, и пару долетевших ошметков массовых заклинаний разбились об усиленное благословение Аза. А вот Эрни не повезло. Толстая, словно сарделька, молния вдруг родилась прямо над головами стоящих перед ним мордоворотов бандитской наружности в побитых временем доспехах и рассыпалась доброй сотней коротких разрядов, накрыв и Эрни в том числе. Он жутко взвыл, а здоровье разом просело на добрых 30%. Впрочем, мордоворотам повезло еще меньше. «Галла! Иммарант!» Взревели эльфы, вдруг ускоряясь на последних метрах и беря разбег. И уже в следующий миг ревущая волна ударила в наш покоцанный строй. Длинные мечи вспороли спины стоящих передо мной. Удар был такой силы, что отбросил нас едва ли не на полдюжины метров. Но вдруг, где-то левее, вспух огромный бутон зеленого огня, резко завоняло серой, и строй наступающих, сломавшись, отпрянул от расшвырявшего и наших, и ваших взрыва. «За Камалеон! За диктатора Августа!» Заорали те, кто еще вчера сидел в местной кутузке, приговоренный людьми этого самого диктатора к не слишком веселому времяпрепровождению. Мы не были солдатами, а большая часть из здесь присутствующих не была даже воинами. Но в любом случае, каждый житель Дарагара знал, где у меча рукоять, а где клинок. Страх перед гексами, усиленно разогреваемый в последние недели, подстегнул нас на отчаянное сопротивление. Восьмая рота, что была укомплектована сидельцами Острога, состояла из настоящего отребья Камалеона. Самого-самого городского дна. Здесь не было высокоуровневых акари, а были лишь воришки и пьяницы, сутенеры и держатели притонов, дворовая шпана и контрабандисты, а также некоторое количество уркаганов ночного мира. Но и они любили свой город странной любовью. Что касается меня, то в первые мгновения после удара эльфов я буквально не мог пошевелить и пальцем. Орущие воины, уровней которых я не видел, показались мне древними викингами, что не знают ни боли, ни страха, и удар которых сейчас сметет нас подобно пыли на мостовой. В зареве алых вспышек они вырезали первые ряды, потеснили вторые и завязли в следующих, так и не пробив строй до конца. Нас все-таки было в 3 или даже 4 раза больше. Очнувшись, я оттянул свой кулак назад, не давая Эрни схватываться с гексами. Оба мага и Чесулик, у которого было лишь одно дальнее заклинание, принялись швырять во врага все, что было в их арсенале. Я было начал их заливать, но потом понял, что и сам могу не хуже, а даже лучше. Седьмая кара. Еще одна. Ментальный удар Аза. И даже молния Андала. Как-то так получилось, что наш кулак стал центром обороны всей восьмой роты. А точнее, лично я, который здесь выполнял роль не баффера, а настоящего боевого мага. Так как я решил не щадить ни себя, ни врагов, то отбросил всякие попытки скрыть свою настоящую личину. И народ быстро почуял присутствие рядом инородной силы. Бездонный резервуар силы безымянного, что был распихан в несколько артефактов накопителей, позволял мне швырять седьмые кары и ментальные удары Аза просто десятками. Ощупь показывала слабые места в выставленных над врагом щитах, и я долбил их без всяких зазрений совести. «Да что ж ты за тварь такая!» Удивленно, восхищенно проорала Жарна, когда я, исчерпав запас маны, влил в себя новую порцию силы. Бесконечные волны густой темной патоки создавали ощущение почти божественной мощи. Я, конечно, знал, что это далеко не так, но в этот момент был практически локальным богом. Несмотря на внешнее сходство вооружения, сражения в Дарагаре на самом деле весьма мало похожи на средневековые баталии. Они и были бы на них похожи, если бы у рыцарей времен Филиппа Красивого были автоматы, гранатометы и силовые щиты, так как каждый акари имел в своем арсенале целый ворох умений и чар. По сути, сражение велось сразу на двух уровнях. Физическом, где сражалась сталь и ближняя магия, и магическом, где шла борьба тактических аур и заклинаний. Маги пытались дебафами и выбиванием магов противника ослабить его прикрытие. И если это удавалось сделать, то лишившийся бафов, хила, защитных полей и аур враг быстро начинал уступать. Все это мне как-то рассказывал Эрни, который готовился к переходу в Дарагар достаточно долго и системно. У нас же этот второй, тактический уровень, практически отсутствовал. Едва знакомые слабые маги и маги поддержки и защиты были категорически не в состоянии соорудить единую систему магической защиты и нападения. И думаю, несмотря на большое численное превосходство, в сражении с отлично спаянными кулаками гексов у восьмой роты не было ни единого шанса. Если бы не Джокер в виде меня любимого. По-моему, они даже вначале не сообразили, откуда по сражающимся воинам бьет такой шквал боевой магии. Я же постоянно менял позицию, перемещаясь за спинами сражающихся ополченцев. Но этого было мало. Чертовски мало. Понемногу нас продавливали. На каждый полыхнувший на месте павшего посмертный огонь гексов приходилось по 5-6 наших. Кто-то, не имея привязки к локальному артефакту, отлетал к обелиску, кто-то просто бежал в суматохе боя, а кого-то эльфы и пленяли, накидывая двумеритовые ошейники и утаскивая к себе в тыл. Остальные же, возрождаясь, не имели ни бафов, ни щитов и быстро гибли под новыми ударами. «Эй, парень!» Взял меня под локоть тот здоровяк, что толкал нам пламенные речи перед сражением. Походу, он являлся капитаном нашей роты. «Не знаю, откуда ты взял столько силы на своем уровне, и кто является твоим богом!» «Ага, как же!» «Но послушай, что я скажу!» «Придержи коней, пока они нас не оттеснят вон до того заборчика!» Он махнул рукой назад, где в тело улицы вдавался высокий каменный забор, украшенный бивнями каких-то тварей по периметру. «Там в засаде у нас сидит неполный кулак стражников! Вот тогда ты и выдашь все, на что только способен! Понял меня?» «Что ж тут не понять?» Радовало, что у начальства был хоть какой-то план. Но вот только поможет ли он? Где вообще войска диктатора? Почему он затыкает дыры в обороне наспех собранными ротами ополчения? Что за хрень вообще происходит? Наша рота таяла буквально на глазах, а вот гексы все усиливали напор. Разок от старухи с косой не удержался и я. Какой-то невысокий, излишне шустрый мечник просочился сквозь первые ряды и словно ласка обернулся вокруг меня, оказавшись позади. Секунда, и я почувствовал пустоту на месте сердца. «Вам когда-нибудь вырывали сердце, господа?» Опустив взгляд, я увидел опутанную зелеными прожилками силы руку гекса, пробившую мое тело вместе с доспехом. Несколько секунд во тьме меж смертью и жизнью, и я снова в строю, закидываюсь эликсирами и обновляю бафы. В другой раз из-за ощетинившегося сталью ряда противника вдруг выпрыгнул совершенно голый эльф. Еще в полете он перекинулся в длинную, похожую на геккона тварь, которая успела загрызть двух наших ребят, прежде чем какой-то урка с крысиным лицом не накинул на нее огненное лассо и не залил в темные буркалы чистой магии Емола. Буквально пара минут, и мы были отброшены еще на 20 метров, как раз к указанному заборчику. «Давай, парень, жги ублюдков!» Проорал мне в спину капитан, а из вдруг распахнувшихся ворот выбежала пятерка здоровяков в громоздких, но не слишком крутых латах. То был наш засадный полк, набранный из самых высокоуровневых охранников тюрьмы. Видно было, что они не слишком-то привыкли махать секирами и двуручниками и таскать тяжелую броню. Но первый удар получился на славу. Несколькими умениями они раскидали фланг гексов и едва не добрались до реевшего в дыму штандарта. Но, увы, это практически все, что они сумели сделать. Какой-то чертов маг неожиданно заюзал резервные чары, и под ногами засадников разверзлась настоящая адская топка. Текущая магма в мгновение ока поглотила их до самых колен, а горячие протуберанцы, подобно щупальцам осьминога, скрутили в пламенных объятиях. Ужасные крики на мгновение перекрыли шум боя, и уже вскоре на месте заживо сожженных бедолаг вспухли посмертные огни. Я успел выпустить лишь пару седьмых кар, когда командир противника сделал свой ход. Он будто дожидался, когда мы используем последний туз в рукаве, и теперь, уразумев, что более противопоставить нам нечего, решил начать добивание. Один из кулаков гексов вдруг обернулся в сияющие силовые доспехи, а ему на помощь из самой земли полезли ужасные костлявые твари. «Твою ж мать! Здесь нас сейчас и прикопают!» пробормотал Эрни, который за время боя неожиданно взял аж 2 уровня, завалив какую-то крутую шишку зловредных эльфов. Вот что значит высокий индекс. Эх, мне бы так расти. Прикопают? Ха! Смерть меня не так страшит, как плен. А все к этому и идет. Ударный кулак гексов одним слитным движением въехал в наш правый фланг, растоптав его буквально за считанные секунды. Из-за вспыхнувшего разом множества посмертных костров на мгновение показалось, что кто-то там применил огнемет. Капитан, собрав нескольких приближенных, ринулся к ним наперерез. Но было понятно, что от полного краха нас отделяют секунды. Я с жуткой, мешаемой со страхом досадой в сердце, запустил в них несколько седьмых кар. Но они бессильно растеклись по силовой броне врагов. Черт подери! Имея столько силы в запасниках, но не обладая мощными чарами, я просто не мог ее применить. Или мог? Я вдруг вспомнил, как недавно один из урок спустил на звероморфа чистую энергию Еммола. Да, это, конечно, было заклинание, но работало оно чрезвычайно примитивно, просто перекачав разлитую в воздухе энергию в эти чары. Но что мешает мне сделать так же? Только отсутствие подходящих чар. Я видел висящие в воздухе переплетения магии, настоящей свободной магии, не спертой рамками Дарагара. Многочисленные потоки вздымались с земли и уходили в небеса. Естественный магический фон этого мира. Хитрое переплетение сил, созданное самой природой, но совершенно недоступное для местных магов, жестко привязанных к системе онлайна. Но ведь я же уже однажды создал чары. Неизвестно как, находясь под чудовищным прессингом мертвого бога, я сотворил слабую защиту Тома, что теперь была прописана в моих тайных чарах. Да, десятки и сотни последующих экспериментов окончились ничем, но, может быть, сейчас, в решающий час. И здесь, посередине битвы, в тот момент, когда восьмая рота потеряла всякое подобие воинского отряда и в панике стала разбегаться, настигаемая скованными железной дисциплиной кулаками гексов, я решил провести последний эксперимент. Но уже воздев руки, понял, что ничего не выйдет. «Сделай что-нибудь, братан!» Раздался откуда-то сбоку голос Эрни. А я только что и мог смотреть на приближающихся эльфов в силовой броне. Я уже видел того, кто снесет мне голову вальяжным ударом пылающего меча. «Я верю в тебя, братан! Ты можешь уничтожить этих ублюдков! Разотри их в пыль во имя Безымянного!» «Во имя Безымянного? Я не ослышался? Кричал ли это Эрни или кое-кто иной?» Но в одном он был прав. Я могу их уничтожить. Я чувствую, что в силах это сделать. Просто я настолько тупой, что пытаюсь создать чары там, где их нужно уничтожать. Ощупь Горбага!» Сплетенный, наполненный силой каркас заклинания сорвался с моей руки. Но не успел он полностью покинуть мою ауру, как я одним движением воли расплел составляющие его костяк потоки и тут же вбросил в распадающийся каркас клокочущую силу Безымянного. Мгновение, и упакованная в один из артефактов хранителей мощь, подобно бурному водопаду, образовавшемуся после взорванной дамбы, обрушилась на противника. Ощупь послужила руслом, по которому запакованная сила Безымянного получила место истечения и послушно изрыгнулась на уже праздновавших победу эльфов Гексагона. Твою же мать! В мгновение ока черная клокочущая волна испарила и их, и десяток наших воинов, и... половину улицы в придачу. Солнце померкло, несколько домов схлопнулись и исчезли в темном взбульке, вместо мостовой образовалась огромная чадящая тьмой дыра, в которую тотчас полетели обглоданные остатки домов. Для полного комплекта апокалипсиса не хватало только лезущих из преисподней адских тварей. «Том, блядь, что это было?» «Так выглядит забивание гвоздей микроскопом, Эрни», ответил я своему товарищу. А затем передо мной заплясала целая череда системных сообщений. «Вы получили 28 уровень. Вы получили 29 уровень. Вы получили 34 уровень.